Независимо от того, был это рядовой солдат или генерал, все они уступали уровню кавалеристов из волчьей кавалерии. Несмотря на то, что у них изначально было преимущество, они начали постепенно проигрывать этот бой. Даже сейчас они были полностью загнаны в угол. Чжан Сю начал искренне сожалеть о том, что взял с собой всего лишь 5000 кавалеристов. Какой нафиг честный бой? Сам факт наличия засады уже делал этот бой нечестным. Если бы только он с самого начала взял бы с собой 10000 кавалеристов, то результат был бы совсем иным. Пока Чжан Сю сожалел, к нему присоединились еще 2 всадника на лошадях, и теперь голова начала болеть у Лбу. Так как этими двумя были Чэнь Да и Чжан Фэй с их 15000 армией, которые ранее преследовали Лбу. «Бугагага, раб 3 фамилий, я же говорил, что сегодня ты умрешь здесь». Чжан Фэй был крайне возбужден. Он хотел вступить в бой еще когда в первый раз встретил Лбу, но все еще позволил ему сбежать ему, из-за приказа старшего брата. Но теперь он, наконец, мог убить его. Так, Чжан Фэй устремился прямо к Лбу. С появлением Чжан Фэя, давление на Чжан Сю значительно ослабло. Чжан Фэй сильно разозлил Лбу, так как изначально его именовали не иначе, как бог войны и король волков, но когда появился Чжан Фэй у ворот Хулаа, он дал ему это позорное прозвище, которое тянулось за ним все эти годы. Хоть Лбу действительно убил 2 первых своих приемных отцов, но эти люди изначально связались с ним ради прибыли. В эти смутные времена, если вы не убьете, то убьют вас. Даже Лю Бей, Юань Ша и Каа не были исключениями. Однако Чжан Фэй хотел заставить Лбу полностью сосредоточиться на нем, из-за чего намеренно подливал масла в огонь. «Предатель Чжан, я был действительно слеп, когда использовал свою алебарду, дабы защитить Лю Бея и заставил войска Юаньшу отступить. Я должен был позволить им отправить вашу троицу прямиком в ад. Лицемер, мой старший брат принял тебя со всеми почестями, а когда мой брат уехал в провинцию Ян, ты похитил у него провинцию Сюй. Если бы не это, мой брат никогда бы не стал просить тебя о помощи». Чжан Фэй также разозлился. Лю Бей последовал приказу Каа, чтобы напасть на Юаньшу, но в тот момент его собственный дом был похищен Лбу. Кроме того, сам Каа, который и заварил всю эту кашу, в конечном итоге просто взял и отвел свои войска. В результате у Лю Бея не осталось путей для отступления. В то время Юаньшу был не тем человеком, которого он мог позволить себе оскорблять. Если бы Лю Бей напал на него в команде с Каа, то Юаньшу действительно мог бы испугаться, однако Каа отступил, так что он без колебаний напал на Лю Бея, так что тот был вынужден обратиться за помощью к Лбу. «Я украл владение твоего старшего брата, Бугага, ты лучше спроси у него, как он получил эти владения, а заодно поинтересуйся, с какими добрыми намерениями он принял меня. Он просто хотел, чтобы я стал его сторожевым псом в провинции Сюй». Оба генерала злили друг друга все активнее, чтобы увеличить свою собственную боевую мощь. Если бы здесь был только Чжан Фэй, то он наверняка бы умер от рук Лбу, но здесь также был Чжан Сю, а затем к ним присоединился еще и Чэнь Даа, так что постепенно Лбу начали теснить. Чжан Фэй, Чжан Сю и Чэнь Даа, все они были генералами один класса, так их совместная сила была определенно выше боевой мощи Лбу. С самого начала боя они уже подавляли его, и если не его божественные доспехи, то он уже получил бы несколько серьезных ранений. «Господин, не бойтесь, Чжан Фан также здесь». Когда Лбу был окончательно загнан в угол, не в состоянии сбежать, рядом с ним появился Чжан Фан. Изначально на его месте должен был быть Чжан Ля, но тот сейчас был сильно занят в Шучине, так что его место занял его брат. Причина, по которой Чжан Фан был не очень знаменитой личностью, заключалась в том, что его брат, Чжан Ля, был слишком знаменит, затмевая своей славой его. И хоть сам он был генералом на пике 2 ранга и его личной силы было недостаточно, чтобы сравниться с Чжан Фэем и Чжан Сю, но этого все еще оказалось достаточно, чтобы снизить давление на Лбу. Итак, давление на Лбу снизилось, но его волчья кавалерия все еще была окружена численно превосходящим врагом со всех сторон, из-за чего они были лишены какой-либо возможности для скоростных маневров. «Умри, раб 3 фамилий, отправляйся в ад». Чжан Фэй и Чжан Сю использовали свою силу, пытаясь обезглавить Лбу. «Хотите моей смерти? Мечтайте дальше, вам еще 100 тренироваться для этого надо, никто не может убить меня». Лбу сосредоточился на этих двоих. Он сумел успешно атаковать Чжан Сю и ранить в руку Чжан Фэя. Однако, Чжан Фэй, казалось, вообще не чувствовал этой раны. Он был не тем человеком, с которым можно было шутить. В свое время он даже смог убить таких воинов, как Цзи Лин и Ся Хаоба. И если последний был не очень известен, то Цзи Лин все еще был очень силен. «Маркиз Вень, сдавайтесь, у вас нет стратегии, которая помогла бы вам победить», — спокойно сказал Чэнь Дао. «Живой Лу Бу был намного ценнее, чем мертвый. Если бы они убили его в прошлом, то его армия рассеялась бы подобно дракону, который лишился головы. Но теперь у них был Лю Манг. Он унаследовал волю Лу Бу, и помогать волчьей кавалерии под руководством Лю Манга было бы крайне глупо. Они захотели бы отомстить, и их целью без сомнений стала бы армия Лю Бея. В самом худшем случае, войска в луч же не покинут свои позиции и непосредственно нападут на Лю Бея. Армия Лю Бея не могла позволить себе таких рисков. У Лу Бу и так уже хватало врагов для мести. Чэнь Дао также полагал, что Сан Цэ, который в данный момент выступал как их союзник, вполне мог даже оказать потом помощь войска Лу Бу в свершении мести и, возможно, даже взял бы на себя расходы по их содержанию, так как в эти смутные времена были лишь личные интересы. С другой стороны, захват Лу Бу живым не только бы понизил боевой дух армии Лу Бу, но и они могли бы использовать его, чтобы заставить Шао Чун сдаться. Кроме того, волчья кавалерия также тут же бы сдалась и сложила свое оружие. В общем, с какой стороны ни посмотри, в захвате Лу Бу живым были сплошные плюсы. Сдаться — в бою я могу только умереть, но я никогда не сдамся. Лу Бу также понял мысли Чэнь Дао. Как только он сдастся, это будет конец армии Лу Бу. Два города, которые он сейчас контролирует, также падут. Однако, если он умрет в бою, его зять, Лю Манг, получит все его наследие и не только все еще сможет повоевать за мировое господство, но и вполне сможет отомстить за него. Тогда умри. Чэнь Дао также рассердился. Раз другая сторона отказывалась сдаваться, тогда он лишь мог убить ее. С головой Лу Бу они также смогут подорвать мораль Шоу Чуна, а о месте его армии можно будет подумать и позже. Лу Бу не мог выдержать атаки всех этих троих генералов. Кроме того, они также быстро научились на своих ошибках и теперь стали целиться в его лошадь. «Господин, берегитесь!» — закричал Чжан Фан. Чжан Сю успел обойти Лу Бу со спины и нанес удар своим копьем. Хоть доспехи Лу Бу были просто невероятны, но даже на них все еще были уязвимые места. Чжан Фан понял, что Лу Бу не сможет уклониться от этой атаки, а если он будет ранен, то этот бой станет еще сложнее, так он без колебаний бросился вперед, чтобы заблокировать этот удар. «Сгинь!» Чжан Сю было плевать на то, кто появился перед ним. Его копье пронзило насквозь руку Чжан Фана, а затем он с силой дернул копье, и рука последнего отлетела в сторону. «Чжан Фан!» Лу Бу наконец среагировал и попытался защитить того. Он быстро отступил, блокируя атаку Чжан Фея. «Господин, бегите скорее, бегите!» Чжан Фан подавил свою боль и сказал Лу Бу: «Нас уже наполовину победили. Если вы не сбежите сейчас, то потом у вас просто не останется на это времени. Я знаю, но я не могу уйти прямо сейчас». Лу Бу закрыл собой Чжан Фана и быстро ответил ему. Волчья кавалерия была полностью окружена. Как им уйти в таком состоянии? Лу Бу также понимал, что чем дольше они будут сражаться, тем большие потери понесет его волчья кавалерия. В такой ситуации они просто не могли показать всю свою мощь. «Господин, бери наших оставшихся братьев и беги, не жалея сил». Вариант Чжан Фана была самым логичным. Но если бы они поступили так, то лишь немногие из них смогли бы вырваться из окружения. «Нет, если я поступлю так, то что будет с вами?» Лу Бу покачал своей головой. «Господин, я больше не могу сбежать. Посмотрите на мою руку, теперь я бесполезный балласт». Чжан Фан криво улыбнулся и посмотрел на свою отрубленную руку. Генералы больше всего боялись стать калеками. Так, становясь калеками, они предпочитали смерть. Вуангу яркий тому пример. Хоть Лу Бу и не убил его, но он лишил его одной руки. «Господин, я использую наших раненых братьев, чтобы организовать прикрытие вашему отступлению». При отступлении всегда должен был быть кто-то, кто прикрыл бы отступающих, и Чжан Фан предлагал использовать раненых солдат для этого, что неизбежно привело бы к их смерти, но он был готов к этой жертве. «Прикрывать мое отступление? Это с каких пор я, Лу Бу, стал использовать своих подчиненных для прикрытия своего бегства?» Лу Бу никогда не бросал своих подчиненных на произвол судьбы. Тут есть упоминание о Гаошуне и бегстве из Сяпи, но стоит заметить, что тех, кого он бросил, изначально предали его. И хоть в конце они вернулись к нему, но предательство никто не отменял, поэтому это немного не то. Лубу. Чжан Фан повысил свой голос и даже перестал называть его господином. «Ты хочешь, чтобы мы все здесь умерли? Если мы умрем здесь, то это не велика потеря, но что насчет твоей дочери? Если ты умрешь, то кто спасет и защитит ее? А что насчет тех, кто остался в Лучжине и Чэньгуне?» Лубу тут же вспомнил о своей дочери. «Если он умрет здесь, то никто не придет ей на помощь». Так он начал несколько колебаться. «Лубу, думаешь, я делаю все это ради тебя? Я делаю это ради моих братьев, они умерли за тебя, но кто будет нести ответ перед теми, кто стоит за ними? Я могу умереть за тебя, но ты должен хорошо заботиться о моем младшем брате, в противном случае я превращусь в призрака и буду вечно преследовать тебя». У Чжан Фана был только его младший брат. Они оба вступили в волчью кавалерию и никогда не были женаты. «Чжан Фан, господин, если вы не уйдете сейчас, потом будет поздно, иногда герой должен ломать свои руки», сказал Чжан Фей. Но Лубу хотел сказать еще что-то, но его прервали. «Раб трех фамилий», закричал Чжан Фей, атакуя Лубу. Лубу посмотрел на него, затем посмотрел на Чжан Фана, словно хотел высечь образ его лица в своем сознании, и сказал: «Хорошо, Чжан Фан, береги себя. Я не могу дать тебе очень много, но я обещаю, что отомщу за вас». Лубу также понимал, что ему нужно было принести жертву. «Господин, позаботься о Чжан Ле, у меня лишь один младший брат». «Волчья кавалерия, залп на северо-запад», громко закричал Лубу, так что его голос был слышен по всему полю боя. «Батальон Фан Цзы волчьей кавалерии, стройтесь и помогите господину и другим братьям проложить путь». Также раздался крик Чжан Фана. Тут же часть кавалерии взобралась на лошадей, в то время как другая ее часть спешилась. Остался не только батальон Чжан Фана, но и другие раненые кавалеристы. Они жертвовали своими жизнями, чтобы открыть путь для бегства для Лубу и других своих товарищей. «Хотите сбежать? Мечтайте дальше», взревел Чжан Фей и остальные. Они устроили такую грандиозную ловушку только для того, чтобы уничтожить волчью кавалерию. Как они могли позволить им уйти? Так, трое вражеских генералов тут же устремились к Лубу, но Лубу проигнорировал их. Поскольку его люди пообещали ему своими жизнями защитить их отступление, он верил, что они смогут сделать это. «Пора охотиться», — громко закричал он. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау». В ответ волчья издала длинный вой и до максимума подняла свою кровожадность. Один волк не был страшен, страшными волки становились, когда собирались в стаю. Они использовали все, что могли, дабы открыть путь себе. Некоторые из них даже напарывались на оружие противника и крепко хватались за него, отказываясь отпускать. Поскольку они уже смирились с тем, что умрут, они преисполнились решимости и хотели убедиться, что их враги не смогут сделать и шагу дальше. Во время боя волчья кавалерия никогда не колебалась. Они не чувствовали обиды и не пили слез. Они даже не смотрели на тех, кто расчищал им путь. И дело было не в том, что они были слишком хладнокровными, просто у них не было времени для этого. Каждый дополнительный их вздох стоил им чьей-то жизни. Вскоре после этого у волчьей кавалерии появилось место для прорыва. Сотни кавалеристов образовали построение, похожие на кинжал. Лубу также оторвался от своих преследователей и присоединился к своим волкам. «Уйти могут все, но не ты». Чэнь Да бросился вперед и атаковал Лубу. Хоть его атака не была сильной, но если Лубу контратакует, то он сможет задержать его. «Я твой противник». Чжан Фан бросился вперед и взмахнул мечом в оставшейся руке, дабы защититься. От второй руки у него остался лишь окровавленный рукав. «Сгинь». Лошадь Лубу пришла в движение и благодаря своему оружию, он получил мощный импульс. «Проклятие». Чэнь Да знал, что он не сможет сам заблокировать эту атаку, поэтому быстро отступил, но этого было достаточно, чтобы Лубу смог проскочить мимо. «Проклятие». Чжан Фей и Чжан Сю также хотели помешать Лубу, но у них на пути все еще стоял Чжан Фан. Чжан Фан равнодушно посмотрел на них и сказал: «Я же сказал, что ваш противник – это я. Пока я здесь, вам не пройти». Когда Чжан Фан оставил эту троицу, Лубу благополучно соединился с другими волками. И если бы теперь они продолжили его преследование, то просто оказались бы в самой гуще стаи волков. «Да тебе явно жить надоело». Чжан Сю холодно посмотрел на Чжан Фана, так как он не хотел, чтобы Лубу сбежал. «Думаешь, я остался бы здесь, если бы боялся смерти?» С презрением улыбнулся Чжан Фан. «Ха, смерти, ты думаешь, что я позволю тебе умереть так просто? Я, Чжан-фей, сделаю так, что смерть для тебя станет манной небесной. Тем, кто был больше всех зол, естественно, был Чжан-фей. Прозвище, которое дал ему Лубу, также сильно разозлило его, ведь его назвали предателем, у них был реальный шанс убить Лубу, но в результате, этот шанс был упущен из-за Чжан-фана. Как Чжан-фей мог так просто смириться с этим? Нападайте. Чжан-фан сделал глубокий вздох. Он знал, что уже не жилец, и также понимал, что слова Чжан-фея, скорее всего, были правдой. Он даже предпочел бы покончить с собой, чем попасть в их руки, но он все еще должен был сражаться с ними, чтобы выиграть еще хоть немного времени. Так, даже если у него не было шансов на выживание, он все еще должен был жить. Ха, а у тебя есть кое-какой хребет. Что ж, давай посмотрим, как долго он сможет оставаться у тебя. Чжан-фей был генералом один класса, так что он непосредственно атаковал своего противника копьем. Чжан-фан был не так силен, как Чжан-фей. Кроме того, он также лишился своей руки, так что у него не было и шанса на сопротивление. Его меч был выбит из рук, а сам он упал на землю. Затем со взмахом копья, он лишился и второй руки. «Я уже сказал тебе, смерть – это большая роскошь для тебя». После того, как руки Чжан-фана были отрублены, Чжан-фей вонзил свое копье в землю, а затем подошел к Чжан-фану и положил ему на плечи свои руки. Несмотря на то, что Чжан-фан был закаленным ветераном, он все еще не смог выдержать этой боли и закричал. Чэнь Дэ покачнул своей головой, не в состоянии больше смотреть на это. Глава 295. Навстречу Иншану. Волчья кавалерия, наконец, смогла сбежать, понеся огромные потери. Они не были неблагодарными людьми, они были волками. Они не плакали, а использовали свою печаль для мести. Прорвались, используя своих лошадей, из окружения вырвалось несколько тысяч всадников, а затем к ним присоединилась еще сотня, но никто не посмел их преследовать. Войска Любия сплошь состояли из пехоты, а белоперая пехота так вообще была тяжелой пехотой. Они просто не могли гоняться за лошадьми. Кавалерия Жесилин была полностью поражена боевым духом тех, кто пожертвовал собой. Волчья кавалерия оказалась слишком жестокой. Они были беспощадны не только к своим врагам, но и к своим собственным людям. Они убивали своих товарищей, что уж было говорить о других. Никто из кавалерии Силин не хотел жертвовать собой, так они позволили волчьей кавалерии просто уйти. Отведя свою кавалерию на безопасное расстояние и увидев, что враг их не преследует, Лубу позволил своим людям перевести дух и немного отдохнуть. В это время с болью в сердце узнал, что из 5000 его кавалеристов, волчья кавалерия лишилась 2762 человека и теперь у него осталось менее 3000 человек. Они понесли действительно большие потери. Даже когда Каакая напал на него на центральных равнинах, все было не настолько плохо. Проклятие! Лубу даже не заметил, как его пальцы впились в кожу его руки до крови. «Господин, что теперь?» Чжан-фан умер, так что оставшиеся солдаты непосредственно обратились к Лубу. «Отправляемся в Шучин, минуя вражеские силы». Лубу понимал, что его кавалерия больше не могла продолжать бой. Потеряв более половины своих людей, они просто ничего не могли сделать, даже если бы их отправили в бой. Так, он лишь мог направить их в Шучин, чтобы они смогли отдохнуть. «Господин, мы на самом деле возвращаемся?» озадаченно спросили солдаты. Они отправились на поиски Лулинцы и потеряли больше половины своих людей, но так и не нашли ее. Так их терзал вопрос, неужели они теперь вот так просто вернутся назад? «Мы больше не будем искать ее, я верю, что небеса помогут ей». Лубу был крайне подавлен, когда говорил это. Сказать, что он не переживал за свою дочь, было бы неправдой. Если бы это было действительно так, то он не стал бы рисковать своей волчьей кавалерией и не позволил бы им потерять так много людей. Но он больше не желал, чтобы его братья, с которым он сражался бок о бок, снова умирали ради его неразумной дочери. Волку нужно было залезать свои раны. У волка должно было быть мстительное сердце. Настало время отдохнуть в Шучине. Лубу также поклялся отомстить за своих погибших братьев, когда вернется. Итак, Лубу и волчья кавалерия вернулись туда, откуда пришли после отдыха. «Умрите! Смерть врагам!» Лю Манг переступил через свои принципы, дабы захватить Иншан. Его 16 катапульт продолжали обстрел города днем и ночью, постоянно разрушая стены. Такой массированный огонь очень быстро привел Иншан к состоянию руин, но и боезапас катапульт также быстро был израсходован. После того, как город будет захвачен, Лю Мангу нужно будет еще больше увеличить запас боеприпасов для них. И хоть сейчас он был крайне мрачным, Ми Фан внутри города был еще более мрачным. У него было всего 5000 солдат, и то, что он смог простоять до сих пор, было исключительно благодаря помощи гражданского населения. Простые люди подымались на стены, чтобы помочь ему отбросить врага. Они также помогали солдатам провизией и водой. Простые люди уже признали Лю Бея как своего господина, так, любого, кто сражался против него, они воспринимали, как зло. Самой мощной силой Лю Бея были не его белоперые пехотинцы, а он сам и Цзян Юн. Они оба были весьма хороши в завоевании сердец народных масс. Для простых людей их лица сияли золотым светом, а их враги были залиты кровью. Так, люди из провинции Юй объединились с людьми из провинции Сюй, которым основательно промыли мозг. Они считали, что лишь армия Лю Бея была королевской, а все остальные были бандитами. Лю Бей также активно представлял своих врагов народу, как кровавых убийц, которые вырезали целые города. И хоть действительно существовали полевые командиры, которые любили практиковать подобные методы, но они делали это исключительно для того, чтобы запугать остальных. Например, в случае Каакаа, когда он подобным образом решил запугать жителей провинции Сюй, он вырезал три небольших города, чье население составляло максимум 10 000 человек. При этом, большая часть населения смогла благополучно сбежать, но Лю Бей все продолжал активно величать, как кровавого тирана, чьи руки были по локоть в крови. С такой ежедневной пропагандой, Каакаа превратился бы в настоящего злодея, даже если бы не был таковым. Некоторые ложные новости окончательно запутали людей. Так, когда Каакаа напал на провинцию Сюй, каждый человек вышел на поле боя, чтобы помочь в обороне провинции. В результате, у Каакаа просто не осталось выбора. Он уже получил репутацию мясника, так что ему лишь оставалось закрепить ее на деле. Так, он убил всех людей, которые помогали защитникам провинции Сюй. Естественно, что он не смог убить абсолютно всех, но он все еще был тем, кто предпочитал убить 3000 невиновных, чем отпустить на свободу 100 виновных. В итоге, его имя стало настоящим кошмаром для провинции Сюй. Лю Бей также не забывал поливать его грязью даже после того, как его изгнали из провинции Сюй. И прямо сейчас Лю Манг получил такое же обращение. Эти люди были полностью зомбированы и свято верили, что умрут, как только город будет захвачен. И даже если кто-то пытался им что-то объяснить, они просто не понимали этого. А поскольку они не понимали здравых мыслей, то Лю Манг лишь мог приравнять их к защитникам города. Город разрушен. Защитники города, наконец, больше не могли продолжать оборону. Стены были полностью засыпаны катапультами, так что там не осталось даже одного кусочка целой стены. Многие были тяжело ранены или убиты запускаемыми валунами. Под таким штурмом было сложно выжить, а те, кто выживали, почти наверняка становились инвалидами. Если бы не фанатичная вера в Лю Бея, то город не продержался и полдня, так как среди нормальных людей не нашлось бы никого, кто рискнул бы выйти навстречу такому врагу. У Ми Фана было 5000 солдат, и 3000 из них погибли в первый же день осады. Если бы не гражданские, то он уже был бы мертв. Спустя два дня, Лю Манг наконец напал на город. Он захватил Иншан, который был одним из самых больших городов провинции Юи. Рядом с городом была река Хуайхэ. Этот город был центром для торговли таких провинций, как Янь, Юи, Ян и Сюй. В самые процветающие времена, здесь ежедневно прибывало и уходило сотни торговцев и торговых судов. Но сегодня, врата города не выдержали натиска Лю Манга и открылись перед ним и его армией. Всем войскам, войти в город. Лю Манг взмахом руки отдал приказ войскам. Разводной маяк уже был опущен, и теперь бои начались на улицах. Большого сопротивления не было. Черный флаг ранее не принимал участия в осаде города, так как их доспехи были слишком тяжелыми, но как только разводной мост был опущен, они первыми бросились в бой. Во главе черного флага, Лю Манг первым делом направился к складам. К счастью, Ми Фан еще не успел разрушить это место. Возможно, что город пал слишком быстро, так что Ми Фан просто не ожидал, что они смогут простоять всего два дня. Если бы он сжег склады, то Лю Манг оказался бы в очень тяжелом положении. Запасы провизии, которые он получил в Аньфене, были отправлены в Шаочун, а оставшейся провизии хватило всего на полмесяца. Так, если запасы были здесь спалены, то войска Лю Манга оказались бы на грани голодания. Лю Манг приказал солдатам взять склады под охрану, а сам вошел внутрь. Здесь все еще было несколько чиновников, которые не успели сбежать. Лю Манг небрежно схватил одного из них и быстро узнал, что запасы провизии здесь были довольно внушительными. Их могло хватить, чтобы Шао Чун продержался еще какое-то время. Лю Е уже должен был захватить Руинь. Руинь был не намного меньше Иншаня, так что провизии в нем также должно быть не меньше. С этими двумя городами у Лю Манга появлялось достаточно провизии, чтобы выдвинуться на Рунан. Естественно, что это не могло не радовать. После падения Рунана у Лю Бе не останется мест для отступления. Они захватят всю провизию в Рунане, и тогда Лю Бе больше не сможет продолжать сражаться. Даже если Шао Чун будет захвачен, 1000000 людей, которые были ранее головной болью Лю Манга, станут головной болью Лю Бе. Так как Лю Бе сильно следил за своей репутацией, он просто не смог бы позволить своим людям голодать. Так, у него останется лишь два варианта: отдать собственные запасы провизии для людей или же позволить им взбунтоваться от голода. Лю Манг действительно хотел посмотреть на то, как это произойдет. Пока Лю Манг размышлял над этим всем, прибыл Хуан Чжун. Ему было приказано захватить город за один день, и как раз назначенное время подошло к концу. «Юный господин, этот генерал не подвел вас и захватил город». Хуан Чжун опустился на колени перед Лю Мангом. Позади него стояло несколько солдат из городской армии, а также связанный молодой генерал. «Мы также схватили этого человека». «О, разве это не генерал Ми Фан?» Лю Манг посмотрел на схваченного Ми Фана так, словно увидел старого знакомого. «Ха, просто убейте меня». Ми Фан все еще имел кое-какую волю, так что отказывался опускаться на колени перед Лю Мангом и с вызовом смотрел на него. Но он был полностью скован, так что у него просто не было иного выбора, кроме как подчиняться. Двое солдат просто ударили его по спине, заставив его опуститься на колени. «Убить тебя? Ха-ха, я прям чувствую себя обиженным. Ты правда решил, что я убью тебя?» Лю Манг хотел, чтобы старший брат Ми Фана присоединился к армии Лу Бу. Получив такого выдающегося торговца в свои ряды, Лю Манг смог бы реализовать множество своих проектов. Кроме того, его белая кавалерия насчитывала всего 200 человек, и Лю Манг был полностью согласен с Чжао Юнем, что нужно было купить еще лошадей, чтобы увеличить ее численность до 5000 голов. И в настоящее время единственным местом, где можно было купить лошадей, был Лиадун. Как только корабли и верфи будут готовы, Лю Манг собирался первым делом отправить своих людей в Лиадун. И тут человек, который умел торговать, был просто незаменим. «Хуан Чжун, где вы нашли его?» Лю Манг был несколько озадачен. Ми Фан явно не был дураком. Видя, что город вот-вот падет, у него просто не было других вариантов, кроме как попытаться сбежать. У Лю Манга не было кавалерии, так, имея хотя бы пару лошадей, он вполне мог сбежать через другие ворота. Но тем не менее, они все еще схватили его живым прямо здесь. «Юный господин, я тоже не ожидал встретить его здесь после того, как стены были захвачены. Но этот парень был очень занят эвакуацией одной дамы в коляске. Мы перехватили карету еще до того, как она достигла ворот», — объяснил Хуан Чжун. «Дамы в коляске?» Лю Манг не был знаком с Ми Фаном. Но в подобной ситуации, даже если бы это была его жена, подобное поведение было крайне глупым. Если он на самом деле был таким преданным, то почему он тогда предал Лю Бе, перейдя на сторону Сан Цуаня в оригинальной истории? Несмотря на то, что Лю Бе никак бы не навредил их семьей из-за Ми Чжу, он сам уже никогда не сможет встретиться со своей семьей, так как Шу и силы Лу Бу были непримиримыми врагами. «Приведите ее сюда». Лю Манг хотел увидеть ту, ради кого Ми Фан отказался уходить сам. «Да». Хуан Чжун махнул рукой. Двое солдат согласно кивнули и ушли назад. Затем они вернулись с красивой девушкой, увидев которую, глаза Лю Манга ярко засияли. «Красиво и благородно» — это именно те слова, которыми Лю Манг описал девушку. Несмотря на то, что он уже привык к окружению красавиц, он все еще был вынужден снять шляпу перед этой девушкой. Лу Линцы унаследовала смелость своего отца и нежность своей матери. Даца и ее сестра Сяца также были прекрасными цветками. Еще одним редким цветком была дочь Юаньшу. По факту, Лю Манг уже привык к красавицам, так что даже его стандарты к красоте резко возросли. Однако девушка перед ним заставила его сердцебиение резко ускориться, когда он с улыбкой сказал: Генерал Ми Фан, вы действительно достойный пример для подражания. Ваша жена действительно похожа на прекрасный цветок. Ваша пара может вызывать лишь зависть у других людей. Но сам он не смел делать ничего непозволительного, вспоминая о двух своих тигрицах, которые остались дома. После бракосочетания, Лулинцы и Даце стали ну совсем уж безнаказанными. Так, он просто не мог привести еще одну девушку в свой дом. Даце уже даже подстрекала Лулинцы заменить всех служанок стражей Лю Манга на парней. Слуги стражи обычно были мужчинами, но также среди них могли встречаться и женщины. Лю Манг лично видел женщин, которые в одиночку могли без проблем поднять человека весом в 100 кг и которые внешне ничем не отличались от парней. Если Ми Фан действительно дорожил этой женщиной, то Лю Манг не станет трогать ее, но с ее помощью он мог бы попытаться заполучить брата Ми Фана. Хаем, презрительно фыркнул Ми Фан в сторону Лю Манга. О, он все еще смеет показывать свое презрение ко мне, улыбнулся про себя Лю Манг. Мадам, рад знакомству, могу я узнать ваше имя? Лю Манг попытался говорить в древней манере, но женщина не ответила ему. Вместо этого она внимательно посмотрела на Ми Фана. Было видно, что она сильно беспокоилась о нем. Такое развитие событий оказалось очень кстати для Лю Манга. Он боялся, что эти двое на самом деле не заботились друг о друге, и тогда он не смог бы захватить Ми Фана для своих целей. Как прискорбно, но такой прекрасной девушке стоит держаться подальше от генерала Ми Фана. Генерал Ми Фан преданно служил Лю Бею, но в конечном итоге остался ни с чем. Даже его жизнь находится в моих руках. Но, генерал Ми Фан, я знаю, что вы сильный человек и не боитесь смерти, так как вы преданы своему господину. Это действительно восхитительно. Лю Манг щедро похвалил Ми Фана. Юный господин, вы. Хуан Чжун был несколько озадачен. Он не понимал, чего пытался добиться Лю Манг. Ранее Лю Манг уговаривал Ми Фана спуститься с городских стен и сдаться. Обычно сдача генерала не была большой проблемой, но хваля Ми Фана в верности Лю Бея, Лю Манг тем самым отрезал ему возможность для сдачи, оставляя ему лишь смерть. Лю Манг ничего не сказал ему, но вместо этого похлопал его по плечу. Это позволило Хуан Чжуну расслабиться, так как подобный жест означал, что он уже добился желаемого. У человека не может быть двух господ. Я, Ми Фан, может не сильно образован, но я все еще знаю этот принцип. Похвала Лю Манга обрадовала Ми Фана. Это действительно печально. Эти слова Лю Манга стали поворотным моментом для Ми Фана. В смысле, генерал Ми Фан очень преданный, ваше имя может войти в историю. Историки будут воспевать ваше имя, сделав его именем нарицательным для последующих поколений. Но эта женщина, возможно, не сможет защитить свою репутацию. Что ты сказал? У Ми Фана появилось плохое предчувствие. Я еще ничего не говорил, но вы только посмотри на ее изысканную кожу. Она гладкая, словно нефрит. Только посмотрите на ее вишневые губы и прекрасное лицо. Говоря это, Лю Манг протянул свою руку и коснулся тыльной ее стороной лица девушки. Но после этого он уже не хотел убирать руку, даже несмотря на то, что переговоры не были завершены. Генерал, пожалуйста, ведите себя достойным образом. Девушка быстро отступила назад на два шага, дабы уклониться от руки Лю Манга. Тем не менее, двое солдат позади нее не позволили ей уйти. Прекрасная малышка, тебе нет нужды бояться. Я все еще мудрый кроль Хань. Я могу подарить тебе действительно счастливую жизнь. Лю Манг притянул ее в свои объятия, а затем его рука медленно двинулась ее сокровенным местам. Ты что творишь? А ну, отпусти ее. Быстро вскочил на ноги Ми Фан. Он хотел напасть на Лю Манга, но Хуан Чжун быстро подавил его. Почему я должен отпускать ее? Я просто обязан насладиться этой красотой. Генерал Ми Фан, можешь уходить, сохраняя свою верность, тем самым записав свое имя в историю. А этот король просто обычный человек, который хочет наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Поверь, я буду искренне любить твою жену за тебя. По крайней мере, у нее появится муж получше тебя. Что ты сказал? Ми Фан офигел, но все еще изображал сильный гнев. Ничего. Хуан Чжун, иди помоги генералу Ми Фану сохранить свою, вернуть его господину. А я хочу познакомиться поближе с его женой. Да, юный господин. Хуан Чжун покорно кивнул своей головой и потащил Ми Фана прочь. Попутно он также обнажил свой дао, собираясь казнить его за пределами видимости остальных. Ми Фан. Прекрасная девушка дернулась, увидев, что Хуан Чжун собирался убить Ми Фана, но она все еще была намного слабее Лю Манга. «Жена моя станет твоей?» Ми Фан потерял контроль над своими чувствами. «Постой!» Когда Хуан Чжун уже собрался нанести удар, Чтобы обезглавить Ми Фан, он не выдержал и закричал: «Ваше высочество, Ми Фан сдается». О, Лю Манг был счастлив с души и оставил красавицу в покое. Честно говоря, если бы он сам оказался на месте Ми Фана, то поступил бы точно так же. Генерал Ми Фан больше не желает быть верным своему господину. Нет, я сдаюсь и надеюсь, что ваше высочество отпустит мою жену и позволит ей воссоединиться со сдавшимся мужем. Тебе стоило сказать это сразу. Если бы генерал Ми Фан сделал это, то этому королю не пришлось бы так поступать с вашей женой, сказал Лю Манг, сразу отпустив его. Ми Фан, с тобой все в порядке? Лю Манг был несколько смущен. Такая красавица была осквернена столь мерзким образом, но ее беспокойство явно не было фальшивым. Ми Фан, ты... Она хотела сказать что-то еще, но Ми Фан остановил ее. Хуан Чжун, проводи генерала Ми Фана и его жену, чтобы они смогли помыться и переодеться. Лю Манг махнул рукой Хуан Чжуну. Да, Лю Манг был весьма рад, так что не заметил некоторое возбуждение в глазах Ми Фана, после того, как он избежал смерти. Если бы Ми Фан внимательно присмотрелся к выражению лица Лю Манга, то заметил бы слабую ухмылку на его лице. «Спасибо большое, ваше высочество». Ми Фан опустился на колени и почтительно сжал свой кулак перед Лю Мангом. Это был жест полной капитуляции. Но когда он уже собирался уйти, появился военный чиновник, который заставил его побледнеть от страха. Глава 296. Смерть Ми Фана. Тем, кто вошел в помещение, был Сун Цань. Обычно он был холодным и безразличным человеком. Тем не менее, сейчас он явно был весьма возбужден. Лю Бей мог обмануть простых людей, но не его, так как он был ученым. Благодаря его знаниям, промыть ему мозг было не так-то просто. Ради выживания, он тут же сдался Лю Мангу, когда тот напал на склады. Более того, он даже взял на себе инициативу, чтобы провести инвентаризацию запасов армии Лю Манга, дабы показать свою ценность. «Ваше высочество!» – громко воскликнул Сун Цань, войдя в палатку со счастливым выражением лица. Это было потому, что он обнаружил, что в углу одного из складов в землю было зарыто много золота. Эти новости определенно порадовали бы Лю Манга, а счастливый Лю Манг увеличивал шанс получения достойной награды и для него самого. О, здесь даже были зарыты сокровища. Лю Манг действительно был рад узнать об этом. Они не только смогли захватить Иншан и заполучили большой запас провизии, так Сун Цань еще и нашел 4000 золотых слитков, в купе с кучей золотых и серебряных украшений. А как известно, деньги никогда не бывают лишними. Хе-хе. Просто захватив Иншан, мы заполучили так много сокровищ и провизий. Это весьма похоже на личную коллекцию Лю Бея. Как только сбор ресурсов будет завершен, нам нужно будет поговорить, Ми Фан, сказал Лю Манг. Если только в одном Иншане было столько сокровищ, то что насчет Рунана, который был столицей провинции Ин и главной базой Лю Бея? Как только они захватят эти земли, то проблемы провинции Ян на время могут быть решены. Лю Манг хотел, чтобы Ми Фан рассказал ему о расположении войск в Рунане. Ми Фан, Сун Цань совершенно не заметил человека рядом с собой, когда сообщал свои новости. Он был слишком рад похвале Лю Манга. Но когда тот упомянул Ми Фана, то он тут же с некоторым раздражением оглянулся назад и шокированно воскликнул: «Генерал Ми, жена господина!» Его слова резко заставили Ми Фана перемениться в лице. Если бы этого не произошло, то Лю Манг даже не обратил бы на это внимания, но столь необычная реакция Ми Фана на слова Сун Цаня тут же привлекла его внимание. «Жена господина!» Лю Манг вдруг подумал об этом обращении. Подобный способ обращения не имел большого значения во времена династии Хань. Тем не менее, господином обычно называли главу семьи, а женой господина была его жена. Если бы Сун Цань был вассалом Ми Фана, то назвать его жену женой господина было бы вполне обычным делом. Однако он назвал Ми Фана генералом Ми, что было его официальным званием в армии Лю Бея. Это означало, что Сун Цань не был его вассалом. Но тогда кто такая жена господина? И по мере того, как Лю Манг задумывался над этим вопросом все больше, лицо Ми Фана все больше походило на лицо мертвеца. «Сун Цань, ты сказал, что это жена господина?» Лю Манг посмотрел на девушку перед ним, задав этот вопрос. «Да». Сун Цань согласно кивнул своей головой, а затем тут же отрицательно покачал. «Нет, не так, ведь теперь я больше не являюсь частью армии Лю Бея». «Сун Цань, да как ты смеешь?» Как только Сун Цань собрался продолжить свою речь, Ми Фан тут же сделал шаг вперед и схватил его, из-за чего тот даже рот открыть не мог. Хоть Ми Фан и был генералом два ранга, но его сил все еще было вполне достаточно, чтобы с легкостью убить какого-то ученого. Капитулировав перед Люмангом, его уже развязали, а горло человека было довольно хрупким и его очень легко было сломать. Но несмотря на то, что Ми Фан был быстр, был еще один человек, который оказался быстрее его, и это был Хуан Чжун, который в этот момент стоял сбоку. Он резко вытянул свою руку вперед и схватил руку Ми Фана, не позволяя ему дотянуться до Сун Цаня. Но Ми Фан все еще сумел воспользоваться своей головой, чтобы нанести удар Хуан Чжуну. В результате тот почувствовал боль и отбросил его в сторону. Ми Фан, красивая девушка, увидела, как Хуан Чжун отбросил Ми Фана и быстро бросилась к нему, чтобы поддержать его. И хоть Хуан Чжун сумел отбросить Ми Фана, он все еще успел разбить лицо Сун Цаню своей головой. Сун Цань издал болезненный крик, когда кровь потекла из его носа. «Ваше высочество, это жена господина», но прежде, чем он успел закончить свои слова, Ми Фан снова начала угрожать ему. «Сун Цань, ты вшивая псина, тебе лучше последить за своим языком, или я обещаю тебе, что лично позабочусь о том, чтобы твоя семья встретила самый трагический конец». Его угрозы заставили Сун Цаня вздрогнуть. Хоть сам Ми Фан был пленен, но позади него все еще стояла весьма большая личность. Не переживай об этом. Лю Манг быстро понял беспокойство Сун Цаня. Он подошел к нему и похлопал его по плечу. Если человек более низкого статуса похлопал бы по плечу человека более высокого статуса, то это было бы проявлением неуважения. Если это делали люди с одинаковым статусом, то это показывало, что они были друзьями, а если человек более высокого статуса хлопал по плечу подчиненного, означало, что тот был ему интересен. Это немного успокоило Сун Цаня. Кроме того, Лю Манг не стал произносить имя Сун Цаня, что также подчеркивало некоторую близость к нему, а следующие слова Лю Манга окончательно успокоили его. «Не переживай больше об этом. Посмотри на Ми Фана. Хоть он больше не связан, но он все еще является пленником, а ты уже бросил своего бывшего господина. Тебе не кажется, что в подобной ситуации бояться подчиненных Любе глупо? Кроме того, даже если Ми Фан сдался мне, он все еще является побежденным генералом, а ты, хоть и являешься новичком в моей армии, но уже усердно потрудился, чтобы добыть продовольствие и сокровища этого города из хранилища тайных схронов. Это огромный вклад, который достоин награды. Я решил, я позволю тебе стать квартирмейстером в моей армии чиновников. Ты будешь отвечать на снабжение армии чиновников и черного флага. Что скажешь? На самом деле Лю Манг был не сильно доволен тем, что Сун Цань сдался так быстро. В конечном итоге, никто не любит предателей. Даже после того, как он присоединился к армии Лю Манга, сам Лю Манг планировал выделить ему небольшое владение для управления и вовсе не ожидал, что тот добудет для него так много еды и денег. После секундного размышления, Лю Манг пришел к выводу, что Сун Цань все еще знал какой-то очень важный секрет. Так, он решил дать ему хорошую должность, чтобы поощрить его сотрудничать с ним. В любом случае, армия чиновников и черный флаг были полностью преданы ему, так что он не боялся, что Сун Цань попытается выкинуть какой-нибудь фокус. «Спасибо большое, этот Сун Цань крайне благодарен господину». Сун Цань был весьма обрадован. Он слышал ранее об этих двух армиях и знал, что они были сравнимы с белоперой тяжелой пехотой Любея. Просто войдя в их состав означало, что их хозяин испытывал большое доверие к нему. Он действительно сделал большой скачек в своей карьерной лестнице. «Господин, это жена господина». «Нет, не так». Поскольку Сун Цань теперь подчинялся Лю Мангу, то он больше не мог называть эту женщину женой господина. Это младшая сестра Ми Фана и жена Любея. Что? Лю Манг действительно офигел. Эта новость действительно шокировала его. «Сун Цань, ты умрешь самой трагичной смертью», — закричал Ми Фан, но не мог даже пошевелиться, так как крепко удерживался Хуан Чжуном. «Жена Любея и младшая сестра Ми Фана, тогда, получается, что это леди Ми». Леди Ми была так известна, так как она была вторым по величине приданным, включая Сун Шансин. И хоть Сун Шансин имела огромное приданное, Чжоу Ю все еще планировал использовать ее для обмена на армию Любея. Но благодаря контрплану Чжоу Гэлина, он лишился не только этой женщины, но и войск. Так, это можно назвать скорее доходом, чем приданным. Но в случае с леди Ми все было иначе. Множество телег с золотом позволили Любею снова встать на ноги после нескольких тяжелых поражений в битвах. Можно сказать, что леди Ми оказала большую пользу ему. Еще одним фактом, прославившим леди Ми, был инцидент в Чинбане, когда Лю Бей проиграл бой там. Она несла сына Лю Бея, Лючана. Чжао Юнь отправился на их поиски, но у него была лишь одна лошадь. Сначала Чжао Юнь хотел позволить леди Ми сесть на лошадь и вывести Лючана в безопасное место, но она понимала, что не сможет сделать этого. Так, она в конечном итоге доверила Лючана Чжао Юню, а сама покончила с собой, спрыгнув в колодец. Дабы защитить ее тело от осквернения, Чжао Юнь засыпал этот колодец. Настолько преданная женщина была большой редкостью для этого мира, так что даже Лю Манг не смог скрыть своего восхищения ею. Это действительно был большой улов. Хоть Лю Бей был похож на своего предка Лю Бана, который относился к своим женам и детям, как к одежде, и мог выбросить их в любой момент без малейших колебаний, но леди Ми все еще имела очень важное значение для него, так как за ней стояла семья Ми. Если бы Лю Манг сумел завоевать доверие Мифана, то у него было лишь 30% уверенности в том, что он сможет завоевать доверие семьи Ми и Мичжу, но с леди Ми в руках этот шанс резко возрастал до полных 80%. Неплохой план. Лю Манг действительно недооценил Мифана. Он был лишь мелкой пешкой, которая сильно зависела от своего старшего брата и младшей сестры, дабы получить свою должность в армии Лю Бея. Но даже так, он был всего лишь префектом. Но тем не менее, эта мелкая сошка все еще почти смогла одурачить его. Если бы не Сун Цань, Лю Манг мог бы полностью потерять леди Ми. А слова Мифана о его сдаче, скорее всего, были полной ложью, и лишь проклятый случай полностью разрушил его план. Лю Манг не удержался от того, чтобы покачать своей головой, отчитывая себя за такую небрежность. Первое впечатление часто оказывает ключевое значение на человека, и Лю Манг на самом деле убедил себя в том, что леди Ми была женой Мифана. Наложница Лю Миши выражает свое почтение вашему высочеству принцу Шу. Наконец сказала девушка, выпрямившись, а затем опустилась на колени перед Лю Мангом. Она поняла, что скрывать свою личность больше не имело смысла. Госпожа, пожалуйста, встаньте. Увидев, как леди Ми кланялась ему, Лю Манг не мог вынести это. Он также лично подошел к ней и помог подняться. Генерал Ми, это все твоя вина. Как ты мог не сказать мне, что это леди Ми? Учитывая свои чувства к Лю Бею, я определенно отнесусь к ней надлежащим образом. При этом на его лице появилась странная улыбка, когда он подумал: ха-ха, чувство ненависти. Хватит изображать эту напускную вежливость. Если хочешь, то просто убей меня. Холодно фыркнул Мифан. Он также понял, что больше не мог скрывать личность своей сестры, так что его выражение лица было очень мрачным. Он и его брат были купцами, и их статус всегда был очень низким, из-за чего другие люди постоянно высмеивали их. Но Лю Бей придавал им большое значение, так как их сестра была его женой. Если леди Ми окажется в руках Лю Манга, то это станет большой проблемой для них. Прямо сейчас Лю Манг находился в состоянии войны с Лю Беем, поэтому он ни за что не отправит ее назад к мужу. Кроме того, добрые отношения Лю Манга в отношении леди Ми заставили Мифана испугаться еще больше, так как он опасался, что тот был таким же озабоченным извращенцем, как и Каакао. Когда в прошлый раз жены Лю Бея попали в руки Каакао, тот не посмел их тронуть только из-за того, что их защищал Гуань Ю. В противном случае, леди Ми и Ган непременно бы оказались объектом возжелания Каакао. О, генерал Ми, не стоит так переживать. Я даже прикасаться к леди Ми не стану. Лю Манг увидел, что Мифан боялся того, что он может заставить леди Ми разделить постель с собой. В настоящий момент против них сражался не только Лю Бей, но и Сан Це, из-за чего ситуация была очень тяжелая, и малейшая ошибка могла им стоить потери всей провинции Ян, и даже армия Лу Бу может исчезнуть в анналах истории. Так, Лю Манг очень даже хотел отомстить Лю Бею, не говоря уже о том, что леди Ми была очень красива. «Ты серьезно?» Ми Фан чувствовал себя крайне беспомощным и боялся, что Лю Манг обманывал его. «Конечно, серьезно. Хоть среди своих людей я довольно часто могу шутить, но мое слово все еще имеет большой вес. Я однозначно отнесусь к леди Ми, как к своей невестке. Если вражда между мной и левым генералом прекратится, то я даже верну ее назад к мужу», — праведным тоном сказал Лю Манг. «Невестке». Ми Фан, наконец, успокоился. В древние времена родственные связи имели очень большое значение. Вот только то, чего Ми Фан не знал, так это то, что Лю Манг был не из этого времени. Тогда чего ты добиваешься? Если бы Лю Манг отправил леди Ми назад, то ничего не получил. Но человек такое существо, которая никогда не станет помогать или вредить кому-либо другому без особой на то причины. Как насчет выкупа? Генерал Ми, в настоящий момент твой господин воюет со мной. Кроме того, вы оба теперь мои пленники. Если левый генерал желает вернуть вас назад, тогда естественно, что он должен заплатить выкуп за вас, сказал Лю Манг. Выкуп? Ты планируешь установить непомерную цену за нас? Если это так, то я сразу советую тебе отказаться от этой затеи. Мы из семьи Ми не позволим тебе шантажировать господина, даже если мы сами пострадаем от этого. Если Лю Манг заломит за них слишком высокую цену, то даже пытаться вести переговоры не было никакого смысла. Даже если бы Лю Бей смог бы заплатить выкуп, он не стал бы делать это ради женщины. Ты вообще кем меня видишь? Лю Манг презрительно улыбнулся. Я думаю, что за леди Ми и 50 000 му провизии заплатить не жалко, тем более, что для Лю Бея это не должна быть непосильная ноша. Хоть эта сумма и казалась большой, но для Лю Бея это действительно было не очень много, так как это было даже меньше годового содержания его армии. Тогда все решено. Ми Фан уже полностью успокоился, так как это требование было действительно выполнимо. Сейчас ситуация была похожа на ситуацию с Лусу, когда его семья была готова пожертвовать большей частью своего состояния, чтобы выкупить его. Хорошо, теперь уведите их отсюда. Лю Манг махнул своей рукой, и четверо телохранителей увели Ми Фана и леди Ми. Наблюдая за тем, как они уходят, Хуан Чжун спросил: «Вы действительно отпустите их всего лишь за небольшое количество провизии?» Он действительно не понимал этого. С женой Лю Бея в руках, они могли не только оказать сильное давление на него, но и сильно унизить его. «Провизия?» Лю Манг покачал своей головой. «Дорошой Хуан, сейчас провизия – это то, чего нам не хватает больше всего. Они и так находились на грани краха, и если они смогут обменять женщину на еду, то это будет не так уж и плохо. Но самым главным было то, что если Лю Бей не сможет захватить провинцию Ян из-за нее, то кого он обвинит в первую очередь за это? Определенно это станет семья Ми. И даже если сам Лю Бей этого не сделает, его генералы, без сомнений, не станут молчать, так как они и так с презрением относятся к семье Ми, как к семье торговцев. Они станут еще более деспотичными, и тогда настанет время выйти на сцену Лю Мангу, дабы показать свою доброту, тем самым завоевав и преданность. Хуан Чжун, объяви миру, что Ми Фан был убит во время боя. Неожиданно Лю Манг чем-то подумал. Убит в бою? Да. Дабы завоевать верность семьи Ми, Лю Манг должен был оказать на них давление, поэтому он не мог просто взять и отпустить их, так как они могли просто уйти в другое место, даже если они будут изгнаны. Но когда Хуан Чжун уже собрался отправиться выполнять этот приказ, а Лю Манг направится отдыхать, в палатку вдруг ворвался один из его телохранителей и закричал: «Господин, генерал Хуан, беда! За пределами города появилась большая вражеская армия!» Враги, Лю Манг и Хуан Чжун разом впали в ступор. Они только что захватили Иншан, так откуда взялся враг? Разве Лю Бей не решил рискнуть захватом провинции Юи, дабы захватить провинцию Ян? Кроме того, его солдаты сейчас были уставшими, так что этот ход явно застал его врасплох. «Ну, если они хотят умереть, тогда пускай не винят меня», — холодно сказал Лю Манг. Если бы не наличие катапульт, Лю Манг действительно мог бы оказаться в крайне печальном положении. Его войска были уставшими, так что защищать Иншан было крайне тяжело. Но несмотря на то, что армия чиновников уже выдохлась, у него все еще был черный флаг. Лю Манг считал, что в провинции Юи не должно было быть много солдат. В конечном итоге, основные силы были отправлены в провинцию Ян. Он даже взял с собой свою драгоценную белоперую тяжелую пехоту. Так, здесь должны были остаться лишь легкобронированная пехота, которая против тяжелой пехоты была подобна толпе самоубийц. Глава 297. План Пантуна. Часть 3. Возглавив 2500 солдат черного флага, Лю Манг вышел из города. Он собрался вступить в бой с врагом, но когда увидел его знамя, то полностью офигел. Там было всего три знамени. Первым было знамя хозяина армии, вторым знаменем было знамя его заместителя, а третьим было знамя с надписью «Армия чиновников». Может ли существовать еще одна армия с таким же названием в этом мире? Лю Манг подумал, что это было очень странно, так как армия чиновников только что участвовала вместе с ним в осаде города. Из-за сильных нагрузок он позволил им отдохнуть в городе. Остальная часть армии чиновников была забрана Люе в руинь, после чего они должны были встретиться возле Рунана и уже вместе напасть на город. Нападая на врага, Они также помогали своим союзникам, так как тем самым они перекрывали пути поставок провизии для Лю Бея и Чжан Сю. И прямо сейчас он не мог понять, почему перед ним была такая большая армия с названием «Армия чиновников». Пока Лю Манг был озадачен, двое гонцов выдвинулись вперед. Поскольку уже надвигалась ночь, их нельзя было рассмотреть, но их голоса все еще были слышны. Это черный флаг мудрого короля Лю Манга, этот голос. Лю Манг и Хуан Чжун тут же показали озадаченные выражения лиц. Это голос Сюер, старик Хуан, ты тоже это слышал? Да, это определенно голос Сюера. Хуан Чжун кивнул своей головой. Как отец, он очень хорошо знал голос своего сына. Хуан Сюй, Лю Манг не мог понять. Если это был Хуан Сюй, то армия перед ними определенно была второй половиной армии чиновников. Тем не менее, прямо сейчас они должны быть вместе с Люе и осаждать руинь. Лю Манг позволил Хуан Чжуну выйти вперед для переговоров. Они выяснили, что двое генералов, которые ехали впереди армии, были Хуан Сю и Чэнь Юи, так что им двоим позволили вернуться к Лю Мангу. «Говорите, что случилось?» Лю Манг показал несколько раздраженное выражение лица. «Если здесь появилась армия чиновников, то это могло означать лишь одно – их поражение. Люе был побежден, если это было бы не так, тогда они бы сейчас были в руине, а не Иншане. Господин, это...» Чэнь Юи и Сюйшен не знали, как все объяснить. «Говорите, сколько раненых и убитых?» «Я уже морально приготовился. Победа и поражение – обычное дело на войне. Где Люе и Сюйшен? А еще Ван Вэй и другие?» Лю Манг лишь мог смириться с поражением и ждать, пока его войска перегруппируются. Прежде они смогут напасть на руинь снова. «Нет, Люя и другие не с нами», — объяснили Чэнь Юи и Хуан Сюй. «Они не с вами, тогда где они? Они все еще в руине», — ответили двое генералов, которые напоминали скорее пару маленьких девочек, чем лидеров армии чиновников. «Они все еще в руине, если армия чиновников потерпела поражение, то Люя и другие могли быть либо убиты, либо взяты в плен, и это начало становиться головной болью для Лю Манга. Люе был весьма талантлив, как и Сюйшу, но они все еще были захвачены. Лю Манг не хотел отказываться от него и других своих талантов, но главной головной болью для него стал не факт того, что их схватили, а то, кто именно оказался настолько хитер, что смог схватить их. У Люе было 2500 солдат черного флага и столько же армии чиновников. Обе эти армии были тяжелой пехотой. Генералы вроде Хуан Сюя, Ван Вэй и Чэнь Юи были весьма талантливы, но они все еще не смогли остановить трех персиковых братьев. Такое развитие событий действительно заставило Лю Манга сильно задуматься о дальнейших своих действиях. «Хуан Чжун, отправь гонца в руинь. Передай им, что у нас находится леди Ми и мы готовы обменять ее на Сюишина, Люя и Ван Вэя. В противном случае...» «Жена их господина будет вынуждена вступить в брак во второй раз при живом муже. Хоть 50 000 ши провизии могли спасти Шао Чун, но Лю Манг был обязан спасти трех своих генералов. Господин, в этом нет необходимости. Даже если вы отправите туда лично леди Ми, вы не сможете обменять ее на них». Хуан Чжун несколько разочарованно посмотрел на двух генералов перед собой, так как они не смогли оправдать возложенных на них ожиданий. «В этом нет необходимости», — Лю Манг впал в ступор и тут же разозлился. «Неужели Люе, Сюйшен и Ван Вэй убиты? Да как они посмели? Лю Бея, я действительно недооценил тебя. Ты даже посмел убить моих генералов, дабы разобраться со мной. Этот долг ты сможешь восполнить лишь кровью». Сюйшен был мастером боевых искусств и командиром черного флага. Ван Вэй был также довольно сильной личностью. А Люе вообще был просто незаменим, так как он очень сильно помогал Лю Мангу в его экспериментах, вроде производства стекла и цемента. «Эх, господин, позвольте этому генералу сказать». Хуан Чжун встал со своего места. Он знал, что если не скажет этого, то недоразумение будет лишь еще больше углубляться. «Господин, эти трое все еще живы». «Все еще живы? Если они живы, тогда утройте переговоры для обмена племенными. Если этого будет недостаточно, то можете также отправить к ним Мифана. Мы даже можем отдать им наши баллисты. Но мы любой ценой должны вернуть Люе и остальных». Лю Манг раскошелился по полной. Он даже был готов передать врагу баллисты, который ранее продавал за 10 000 золотых. Даже Каакаа был готов их купить за такие деньги. А теперь у него были каменные баллисты третьего поколения. В эпоху отсутствия артиллерии, такое оружие могло не только убивать врага, но и сильно деморализовать его. Но Лю Манг все еще был готов обменять их на жизни этих трех людей. «Господин, в этом нет необходимости. Мы не были побеждены, и трое из них также не были схвачены в плен», — наконец сказал Хуан Чжун. «Мы не были побеждены, и они не в плену». Лю Манг явно не мог поверить в его слова. «Победа и поражение — обычное дело на войне, не нужно обманывать меня. Я просто хочу, чтобы вы все остались живы. Но это правда. Нас не победили в бою. Если быть совсем точным, то и самой битвы не было», — сказал Хуан Чжун. Лю Манг совсем запутался. «Отец, позволь мне все объяснить». Хуан Сюй несколько смутился. Он и Чэнь Юй не знали, как так получилось, что Лю Манг настолько запутался. Так что теперь они лишь могли прямо все сказать, как есть. «Господин, вчера мы прибыли к Руиню, но затем получили информацию, что вы потерпели поражение в Иншане. Так, Люе приказал нам разделиться и отправиться на ваше спасение, в то время, как он останется ждать нас там», — объяснил Хуан Сюй, но этого явно было мало. «Откуда у вас появилась такая информация? Я был побежден в Иншане, как эта мелюзга могла победить меня? Ха-ха, оглянитесь вокруг, эти земли больше не принадлежат Лю Бею. Теперь это владение армии Лу Бу». Лю Манг действительно не понимал, откуда они могли получить эту информацию. «Господин, это...» Чэнь Юй открыл было рот, но так и не смог дать ответа на этот вопрос. «Очевидно, что эта информация была предоставлена им врагом. Если бы они просто выгоняли тигра с горы, то Люе уже давно бы победил, но Руинь действительно оказался странным, так что они поверили в слова их генералов и быстро организовали эту дурацкую спасательную экспедицию. Ладно, отдыхайте сегодня, а завтра мы выдвигаемся в Руинь». Лю Манг не хотел слишком сильно критиковать своих людей, так как они не проиграли бой и его генералов не взяли в плен. Так, все, что они потеряли, это время. Изначально он планировал выдвинуться прямо к Рунану, но теперь должен был сделать крюк к Руиню. Когда настал рассвет, Лю Манг понимал, что его люди все еще были уставшими. Именно поэтому его войска выдвинулись в путь лишь поздним утром. Руинь находился к северу от Иншана. Если бы они направились к нему по реке, то этот путь занял бы 3 суток. По суше путь к городу занимал около 1 сутки времени, но Лю Манг смог добраться до Руиня всего за 1 день. Когда они достигли места назначения, то обнаружили, что город был подозрительно тихим. В городе не было слышно торговцев или других людей. Лю Манг даже знамени на городских стенах не смог увидеть. Казалось, словно этот город полностью вымер. «Господин Люе, Сюйшен и Ван Ви, увидев прибытие Лю Манга, тут же поприветствовали его». Увидев эту троицу, Лю Манг значительно расслабился. Все трое были очень талантливы, и потеря даже одного из них заставила бы Лю Манга рыдать кровавыми слезами от нестерпимой боли. «Люе, что здесь происходит?» — спросил Лю Манг. Люе отвечал за командование войсками после разделения сил Лю Мангом. Так, он был на одном уровне с Лю Мангом в данной ситуации. Он также имел полное право отдавать военные приказы, и все его войска были обязаны подчиняться ему. «Господин, это все моя вина. Я прошу вас не винить других генералов». Люе опустился на колени перед Лю Мангом, моля его быть снисходительным. «Люе, встань и говори, что ты натворил». Лю Манг хотел понять, что здесь происходит. Так, Люе встал и рассказал ему о том, что здесь случилось. 3 дня назад Люе привел свои войска к Руиню. В соответствии с обычной практикой, он сначала направился к городу, дабы попытаться убедить противника сдаться без боя. Однако никакого ответа не последовало. Люе подумал, что это было странно, поэтому отправил разведчика в город. И в этот момент он услышал, как с городских стен донеслась музыка. Посмотрев туда, он увидел человека, который играл на цитре и пел. Люе не стал бы ничего подозревать, если бы на этом все и закончилось. Но вместе с этим неожиданно открылись городские ворота, и они даже увидели солдат, которые собирали опавшие листья. Кроме музыканта и пары солдат, которые сметали листья, на городских стенах вообще никого не было, так что Люе не мог понять, была ли это капитуляция или засада.